Глава 3. 21 февраля. Нью-Йорк. Несмотря на дождливую погоду и порывистый ветер, люди толпятся на углу 7-й авеню и 57-й улицы Манхэттена, где располагается один из главных мировых концертных залов – Карнеги-холл. Сжимая в одной руке зонт, а во второй микрофон, вещает светловолосый, статный мужчина в сером плаще и ослепительно улыбается в объектив камеры. Наконец, двери открываются. Мы видим, как толпа зрителей медленно продвигается в здание концерт-холла. Ажиотаж вокруг певицы не утихает. Сегодня определенно зажжется яркая звезда на небосклоне имени Адель Саммерс. Все мы знаем, что в последнее время эта девушка взрывает все мыслимые чарты. Ее талант поражает. Редкий случай, когда критики и публика сходятся во мнении. Интересна также и судьба Адель, похожая на старую добрую сказку про Золушку. А нам нравятся сказки, ведь так? Обаятельно улыбаясь и подмигивая, произносит мужчина, продолжая заигрывание с камерой. Ее случай показывает, что нужно идти к своей цели, несмотря ни на что. Дорогие телезрители, мы также спешим в зал и будем держать вас в курсе событий. С вами, как всегда, ваш верный ведущий Чак Эванс. Спасибо, что остаетесь с нами и не переключайтесь. Шоу только начинается. Адель Саммерс. Я выключила телевизор. От чрезмерной улыбки ведущего прямого эфира и от излучаемого им позитива челюсть сводит почему-то у меня. Хорошо растиражированная история моей жизни, девушки со сложной и запутанной судьбой, родившейся в семье бедных иммигрантов, которая не приняла предначертанного, выбралась из трущоб и сегодня завоевывает мир. Чем не сказка? Но нет, не сказка. Совсем нет. Мой первый концерт. Сегодня. Сейчас. Через несколько минут мне предстоит оставить все страхи и сомнения в этой гримерке и выйти на сцену, чтобы победить и доказать, что достойна. Как долго и тяжело я шла к этому дню. Сегодняшний вечер решающий. И если нужно, я буду выгрызать то, что принадлежит мне по праву. Я выдержу испытания, и мне будут рукоплескать. Глубоко вздохнув, поворачиваюсь к зеркалу. Проделываю дыхательные упражнения, которые должны вернуть контроль над голосом и телом. Взгляд застывает на девушке в отражении, стоящей посередине опустевшей белоснежной гримерной. Облик безукоризненный. Белокурые волосы, уложенные в простую прическу. Красивое молодое лицо кажется едва тронуто гримом. Сценическое платье идеально сидит по фигуре, не отвлекая внимания излишней мишурой. Осанка королевы с горделиво приподнятым подбородком. В целом, звезда, знающая себе цену. Этот образ в меня буквально вбивали в течение последнего года, в итоге сделав второй кожей. Костюмом, который я надела и ношу, не снимая. Но где-то там внутри, за зеркалами голубых глаз, прячется истинная Адель Саммерсье со своей историей жизни. Минуты моей личной тишины, так необходимые для душевного равновесия певицы, заканчиваются. Они не успокаивают, наоборот, погружают в пучину переживаний. Закрыла глаза, стараясь собраться с мыслями, которые разбегаются и утягивают меня в прошлое, заставляя вспоминать пережитое вновь. Моим продюсерам не нужно сочинять никаких ходов для привлечения интереса публики к моей истории. Наоборот, им приходилось сглаживать те острые грани, на которых держится полотно моей жизни. Вот как все происходило на самом деле. И это далеко не сказка. Это жизнь со всеми ее реалиями.